Глава вторая. Тревожная весть. Чуть только в низком окошке забрезжил рассвет, Федот открыл глаза. Он лежал на полу, на старой изорванной шубе, по нитоке. Возле головы валялась большая подушка. Федот медленно провел ладонью по животу, пощупал вышитый ворот белой рубахи, согнул ногу, чтобы убедиться, разут ли он. С трудом передвинул тяжелую голову на подушку и стал вспоминать. «Тимоху нашего в солдаты отдавать. Это я сам так сказал. Под окном Серко меня встретил, залаял было, заскулил, потом хвостом завилял. На крыльцо поднялся, это помню, а вот дальше уж ничего не помню. Сапоги-то кто с меня снял? Лукоша, должно быть, кто же еще?» «Лукоша, а Лукоша?» Федот повернулся на бок и приподнялся на локте. С печки послышался сонный голос. «С чего тебе, Федотушка?» «Штаны старые подай, да рубаху». «Сейчас, Федотушка». Лукерия спустилась с печки, подошла к лавке. «Здесь они. С вечера сюда клала. На вот, Федотушка. Никак куда собираешься, в такую-то рань? Еще куры на насесте сидят». «Куры пускай сидят. А у нас ворота, того и гляди, завалятся. Столбы подгнили, а ты куры. Курица не птица, баба не человек. Попить дай-ка чего похолоднее». «Сейчас, Федотушка». Федот большими глотками выпил полтуиска вчерашней кислой браги, громко крякнул, вытер бороду ладонью и вышел на улицу. Лукерия затопила печь. В ней жарко запылали с вечера заложенные березовые поленья. От этого в горнице стало светлее. Тимоху разбудил треск жарко топящейся печки. Он полежал еще немного с открытыми глазами, спустился с палатей и вышел в сени умыться. Когда он вернулся, Лукерия уже ставила на стол горячие шаньги и масло, растопленное в глиняной чашке. «Видать, мам, праздник какой сегодня?» — утираясь длинным холчевым полотенцем, спросил Тимоха. «Не, так надумала из печь горяченьким угостить. Садись и ешь, сынок, а я пойду тятьку позову». Федот от завтрака отказался. Может, не хотел отрываться от работы, а может, со вчерашнего похмелья не хотелось есть. «Я, Лукоша, поработаю, а тогда уж и поем», — ответил он жене, а она тут же поспешила в избу. Максимку она будить не стала. Некуда ему спешить, пусть поспит еще малость. А сама присела к краю стола, рядом с сыном, поправила прядь волос, свисшую ему на ухо, пристально посмотрела в лицо. «Ешь, сынок, ешь, горяченькие. А тятька с Максимкой потом, я им согрею». «Что ты, мам, на меня, как на икону Миколу, сегодня глядишь?» — густым басом обидчиво сказал Тимоха. «Щует сердце недоброе», — помолчав, печально прошептала Лукерья. «Да брось ты, мама, придумывать», — сказал Тимоха, встал из-за стола, потер друг от друга жирные ладони и перекрестился на иконы. «Недоброе. Пойду-ка лучше морды посмотрю, может, рыба попалась». «Иди, сынок, иди с Богом, да береги себя, чтобы все ладно было». «Не тужи, мам, ничего со мной не станется, не маленький». В сенях Тимоха взял забню, вскинул на плечо лодочное весло, распахнул дверь и увидел отца за работой. Примечание. Забня. Сумка, сплетенная из лыка. С утра отец успел выкопать ямы на месте старых ворот, обтесал бревна для столбов. Услышав шаги, Федот обернулся. «Тимоха! А, Тимофей!» Так он впервые назвал сына. «Чего, тятя?» «Подь-ка сюда. Помоги столбы в ямы опустить. Толстые да сыроватые, комли кремневые. Одному-то мне не под силу». Тимоха не спеша спустился с крыльца, положил на траву весло и забню. В развалку подошел к толстому двухсаженному бревну, проворно поставил его, обхватил крепкими мускулистыми руками, силой прижал к груди, оторвал от земли тяжелый комель и, шагнув к яме, расслабил руки. Тяжелый комель скользнул вниз и с глухим стуком упал на дно ямы. Так же легко справился Тимоха и со вторым бревном. Федот стоял поодаль, смотрел на сына и думал: «Ох, силен дьявол! Не зря, видно, говорят, что отца пошел. Молодым-то и я вот так бревна ворочил. Теперь уж, конечно, не то. А бывало...» Федот усмехнулся, вспомнив давний случай. Как-то раз, много уж лет тому, В престольный праздник сговорились ребята поучить Федота. Набросились впятером. Он стряхнул их, встал спиной к бане и сказал: «Погодите драться-то, ребята, дайте варежки сниму». Он снял варежки, ухватился рукой за нижний конец бани, приподнял его и сунул туда варежки. А когда выпрямился да оглянулся, тех ребят и след простыл. Тимофей поднял забню и весело пошел было, но Федот снова окликнул его: «Тимоха! А, Тимофей! Ну, сходка у нас вчера была», — сухо сказал Федот, не глядя на сына. «Ну и что?» — без интереса откликнулся Тимоха. «Думали-гадали, кого в солдаты отдавать». «Ну и что?» — все так же буркнул Тимоха и вдруг почувствовал, как тревожно забилось сердце. «Так тебе, видно, придется послужить государю», — уже поласкивая сказал Федот. «Ну и что?» — преодолевая тревогу, повторил Тимоха так спокойно, будто он давно знал об этом, и будто эта весть ничуть его не беспокоит. Он лениво отвернулся и по узкой тропинке между грядками неторопливо пошел к речке. «А ты не серчай на меня, Тимофей! Не виноват я перед тобой. Сам понимать должен, некому больше. А закон государев надо блюсти», — вдогонку сыну говорил Федот. Подойдя к речке, Тимоха сбавил и без того неторопливый шаг. На лбу у него выступили капли пота. Он остановился, вытер пот руками и задумался. «Меня одного изнали Машорота в солдаты». Он ногой столкнул лодку с берега. Легко покачиваясь, она поплыла от берега. Тимоха придержал ее веслом, притянул к себе. Бросил забню на дно и уселся сам. Федот тяжело опустился на старый поваленный столб, набил трубку, высек огонь и задымил. «Или я крутовато вчера», — подумал он, — «свой ведь. По хозяйству помогает, работящий, заступиться бы может. Служба-то солдатская, сказывают, не слаще каторги. Вернется ли?» Сосед, покойный Тереха, вернулся, да прожил недолго. Хворый пришел, еле ноги домой приволок. Царствие ему небесное. Взгляд Федота, то ли жалостливый, то ли злобный, провожал утлую долбленку по темной глади реки, пока кряжестая фигура Тимохи не скрылась за крутым хоботом. Федот выбил трубку и встал. «Послушал бы отца, женился бы на Марфе, и все бы другой дорогой пошло», — подумал старик и пошел к крыльцу. Лодка быстро плыла по течению. Тимоха, сидя на корме, не греб, а только управлял веслом, поглядывая на темную гладь реки. Река была не широкая и не глубокая. Сквозь прозрачную воду виднелись камушки на дне, коряшки, травинки. Кое-где стайки маленьких рыбешек держались у самого дна. Когда-то много крупной рыбы было в Налимашоре, а теперь одни говорят, что выловили ее, а другие, будто бы ушла она вниз, туда, где воды побольше. А вверх подниматься ей дороги нет. Пройдет полосой буря, наломает деревьев, навалит в речку, вода сгонит их вместе, переплетет сучьями и встает на реке, непроходимый, как плотина, завал. Вода через верх перекатывает, а рыбе никак не пробиться. Щука, окунь, налим да хариус только и остались теперь в реке. Налима много. Отвернешь на дне иную корягу, а там рыбина большая, черная, глазастая. Лежит, шевелит усами. Потому, видно, и речку назвали Налимашор. Налимья река, значит, а от реки и деревню. Тимоха сидел в лодке хмурый, задумчивый. Не замечал ни желтых березок, ни красных осинок по сторонам, ни берегов с поблекшей осокою самой воды, ни высоких косматых елок, острые макушки которых отражались в воде. Ему вспомнились слова матери, сказанные утром. «Недоброе». «Вот оно и недоброе. Жалеет мать-то. А тятя обиду на меня держит, и все из-за Марфы. А может, он и про Фиску узнал? Да нет, откуда? А кабы узнал, не сдержался бы, высказал. А Фиска-то знает, тоже поди уже слышала. Возьмут в солдаты, и тогда прощай. Увижу ли ее когда? Долгая она, служба-то царская». В голову Тимохи лезли обрывки рассказов о солдатской службе. Тереха, покойник, рассказывал. От зари до зари гоняют с винтовкой да с тяжелым ранцем. Чуть слово скажешь против начальства, в кровь шампалами бьют. А ведь и он, Тереха-то, не за себя, за другого в солдаты пошел. Тот-то, другой, в тайгу сбежал от царской службы. Тайга, матушка, хоть кого примет и укроет. Ищи-свищи, не скоро и найдешь. Может, тот-то и сейчас живет себе-поживает. А Терентий за него и царю послужил, и душу Богу отдал. Тимоха и не заметил, как проплыл один хобот, другой, третий. Вдруг он веслом придержал лодку, круто свернул к берегу. «А ну их к лешему! И морды эти совсем с рыбой!» — сказал он, подтянулся к ветвистой сосне и ухватился за толстый сук. «Все к лешему! На лимошор и мать, и Фиску, и брата Максимку! Тятина слово твердое! Сказал, значит, так и будет, в солдаты!» «Только не тятя это задумал! Это Кондрат, Десяцкий. Это он воду мутит. За своего Захарку старается. А может, и Кондрата с его бляхой, к лешему. А, и царя с его службой. Уйти. А куда уйти? Да к лешему и уйти, в тайгу». Тимоха вышел из лодки, вытянул долбленку на берег, бросил весло, перекинул через плечо пустую забню, повернулся спиной к реке и стал подниматься на берег. Отсюда прямо в деревню лесом проходила узкая тропка. По ней на лимошорце гоняли скот на луга. Следы копыт глубокими ямками чернели между проступавших из земли корявых корней. На дне этих ямок кое-где светлыми лоскуточками блестела дождевая вода. Тропинка, петляя, огибала вековые ели, суковатые валежины. Здесь Тимохе знакомы были каждый поворот, каждый корень, каждая ямка. Но сейчас мимо глаз проходило все это. В голове стояли все те же тревожные мысли. За царя-батюшку, да за баклажа на Захарку жизнь отдать. А что он мне, царь-то, хорошего дал? Десяцкий сына на Фиске хочет женить. А мне пропадать за него? Ну нет. К лешему всех, и царя, и Захарку. Уйду в тайгу, а вось не пропаду. А Фиску потом к себе приведу. Не отдам я ее Захарке. Только вот увидеть ее нужно, сказать, а там будь что будет. Лес с этой стороны подходил вплотную к деревне. Показался просвет между деревьями, а за ними подальше крыши домов. Тимофей шел, опустив голову, устало передвигая ноги. Наперерез ему размашистым шагом спешил куда-то Кондрат Антонович. Увидев Тимоху, он порылся за пазухой и выставил на вид медную бляху. «От него теперь всего можно ожидать», — подумал Десяцкий. — А так попробуй тронь. Его величество слугу утронешь, так родных больше не увидишь. Но Тимоха даже не глянул на Десяцкого. Он перед самым носом пересек ему дорогу, и Кондрат вздохнул облегченно. Пронесло. Он спрятал бляху и ухмыльнулся в бородку. — Ох, и нелюдимый же ты, варнак! Видно, знаешь уже, что недолго гулять осталось. Но погоди, вот выбьют из тебя дурь-то! Широкая у тебя спина, а как пройдутся по ней шампалами, небось согнется. Научат тебя старшим кланяться.